«Тебе по-турецки или без сахара?» — спросила она тихим будничным голосом. Отчаяньем и жутью переполнил меня до краев этот вопрос. Захлебываясь, тонул я в черном безмолвном море, а с недальнего берега, где в матовом свечении золотистых фонарей колебалась сочная листва, доносились будничные, счастливые и беспечные голоса людей, не подозревавших, что кто-то гибнет в двух шагах. Не было гибели страшнее и горше, чем это. И, ощущая за спиной засасывающее холодное дыхание тьмы, не в силах совладать с собой, я схватился за первое, что попалось, руки Беллы. Весь перемолотый, изнемогший, с еще слепым, затемненным сознанием, я чувствовал только тоскливое недоумение и беспамятный телесный страх, словно был амебой, комочком протоплазмы, которому удалось выбраться из раствора едкой кислоты. Сознание возвращалось постепенно. Я словно бы вновь проходил весь путь от одноклеточного до сапиенса. И вот этот сапиенс, слегка очухавшийся от необъяснимого ужаса, полулежал, откинувшись на спинку дивана. Рубашка была расстегнута до пупа, и тепло-влажные ладони елозили по груди. Я терпеть не мог, когда кто-нибудь заставал меня в разобранном виде, особенно женщины. Инстинктивно я начинал испытывать к непрошенному свидетелю неприязнь, но к Белле преисполнился благодарности, как тонувший к спасителю. С трудом ворочая одеревеневшей челюстью, заплетающимся языком пролепетал я жалобную благодарность или благодарную жалобу. Теперь даже не вспомнить тех невнятных, почти бессмысленных слов. Сознание все еще было в тумане. Рассеянный свет торшера казался пульсирующим и мглистым. Секционные шкафы во всю стену мнились грозно накренившимися, готовыми рухнуть и раздавить. И разымала, давила безнадежная, немыслимая тоска. Я был не дома, и надо было встать на ноги, усилием воли попытаться преодолеть эту тоску и разбитость. Согнув ватные, беспомощно вытянутые ноги, я напряг спину. Но тепло-влажные ладони мягко и требовательно уперлись в грудь, удерживая на диване. И стонущий, вязкий гортанный шепот жарко заметался возле правого моего уха, обдавая зноем висок и щеку. Слов было не разобрать, но эта стонущая вязкость голоса мгновенно насторожила меня. Я уперся рукой в сиденье дивана и встал. Тепло-влажные ладони потянулись за мной. Белла встала. Ее крупная фигура заслонила свет торшера и показалась огромной. Я не успел отступить. Руки ее сомкнулись на шее кольцом. Покачнувшись под тяжестью горячего упругого тела, я, чтобы не упасть, машинально ухватил ее за талию. «Я знала, давно знала, что ты будешь мой», — стонуще прошептала она, прижимаясь еще крепче. переступив, чтобы сохранить равновесие, я схватил полное горячее предплечье, с усилием развел ее руки и отскочил к дверям. На глаза попался белый квадрат выключателя на стене. Я судорожно протянул руку, щелкнул клавишей, и яркий свет наполнил комнату. Торопливо достав сигарету, я закурил. Увидел, как мелко трясутся пальцы, и с раздражением бросил спичку на красный ковер. От разбитости во всем теле, от расстегнутой до пупа, выехавшей из брюк рубахи, от внутренней дрожи и только что минувшего состояния беспомощности, от всего этого неожиданного, идиотски нелепого положения, я чувствовал невыносимую неловкость, ошарашенность и раздражение. Сделав несколько глубоких затяжек, я посмотрел на Беллу. Темный густой румянец заливал ее скулы. Глаза были прикрыты тяжелыми синеватыми веками. Невинно сложены розовые губы. Кроткая Юдифь, бестрепетно оттяпавшая голову спящему человеку. «Боюсь, что ты неверно все поняла», — хрипло выдавил я и вздохнул. Она подняла веки. Темные глаза были тусклы и пугающе косили в стороны. «Ну и пусть. Я больше не могу так». Она сделала шаг назад, резко опустилась на диван. «Не могу в этой трехкомнатной клетке», — с глухим стоном протянула она. Я прислонился к дверному косяку, уже спокойно сказал. «Ну хорошо, это можно понять, но я совсем не тот объект, понимаешь? А мне никто другой не нужен», — выкрикнула она, — и вдруг заплакала в голос, по-детски кулаком размазывая слезы. «Ну хорошо, хорошо, мы потом поговорим, а сейчас успокойся, а то Буська придет, и нехорошо получится». Бормотал я, испытывая омерзение к себе за эту соглашательскую лицемерную скороговорку. Выскочив в переднюю, сорвал с вешалки пальто, отворил двери и пустился вниз по сумрачной лестнице. Только на улице я надел пальто. Порывы сырого ветра приносили запах моря. Призрачно и слабо светили желтые фонари, и насколько хватал глаз, на широком проспекте не было видно ни души. Бешеная, удушливая злость одолевала меня, заслоняя собой телесную разбитость и пробуждая радостную догадку, что припадок не состоялся, прошел мимо, зацепив только самым краем. Отрезвевший, злой и довольный, стоял я на пустом проспекте и хватал ртом влажный, холодный, пахнущий морем воздух. И как неожиданная удача проблеснули в отдалении подфарники и приветливый зеленый огонек. Я шагнул к краю тротуара, поднял руку. Машина, как-то нехотя, проскочив лишний десяток метров вперед, остановилась. Неспешным шагом я подошел, взялся за ручку задней двери, но она была заперта на кнопку. Шофер, открыв свою дверь, вылез и через крышу машины выкрикнул: «Только в центр!» Я кивнул. Он сел и открыл переднюю дверцу. Не было охоты возражать. и я устроился рядом с ним, хотя и не люблю сидеть впереди пассажиром. Не любит любой профессионал, потому что невольно реагируешь на все изменения дорожной обстановки. Но в руках нет руля, а под ногами педали, и от этого возникает ощущение беспомощности и страха. Но в тот момент все это было неважно. Быстрее бы добраться до дому. Я назвал адрес. «Вот!» — вдруг злобно завизжал шофер. «Я же сказал, центр! Вылезай, не повезу!» Я ошалело посмотрел на него. Слабый свет уличного фонаря проникал через лобовое стекло. И хамская наглая рожа широкой переносицей и выступающими над бровьями в этом свете казалась серой, будто была рожей чучела из старой мешковины, не слишком плотно набитой опилками. Впечатление довершали белесые потлатые волосы, спускавшиеся на уши, и воротник замызганного непонятного лапсердака, а глаза, злобные и трусливые, источали бессильную ненависть. Немало таких вот отравленных алчностью и жаждой жить кучеряво идут в шоферы такси, в продавцы и официанты, и работают, и существуют, изнывая от бешеной, задавленной ненависти к тем, кого облапошивают, вернее, к тем, кто не хочет быть облапошенным, а значит, ко всем. Ах, эта злорадная лакейская спесь, мгновенно взрывающаяся истерической злобностью, она не что иное, как подсознательная, глубоко погребенная в сумерках вздорного и ущербного «я» ощущение ничтожества. Вот почему даже благополучный, преуспевший по своим меркам лакей инстинктивно ненавидит всех нелакеев и неистово, подчас пренебрегая опасностью быть разоблаченным и потерять все, стремится заявить о своем преуспеянии дорогой престижной одеждой, шумными кутежами, дефицитными вещами. Я сам 1.5 года отработал в такси и ушел, испугавшись, что лакейский комплекс на всю жизнь станет душевной сутью. Не каждый способен работать в сфере услуг. Для этого нужно обладать особым душевным достоинством и добротой. А этот, что сидел сейчас за рулем, был из новичков, но уже насмерть отравлен. Я понял это за тот короткий миг, пока смотрел в его глаза, и с трудом подавив раздражение, миролюбиво сказал: «Что за дела, мастер? Это в 2 автобусных остановках от Невского по Маяковского. Поехали!» Он дернул машину с места и, еще не остыв, срываясь на визг, пожаловался: «Докручусь целую смену и ни одного путного пассажира!» Сидел он, сгорбившись, нависая над рулем. Руки были согнуты в локтях. При такой посадке уже через 3-4 часа езды устают шея и спина. Нет, и хорошим шофером он тоже не был. Пассажира надо любить, тогда он будет путным. Я отвел взгляд от его рожи и уставился в боковое стекло. Внутри кипела злость. «А, один понт, с ним и ласково, и так все равно. На руб наедет, руб даст, и еще сдачу ждет». Уже спокойнее ответил он. Машина дребезжала. Правое переднее колесо, видимо, было шишкой и глухо постукивало. Вело сцепление, и скорости втыкались со скрипом. Злость и раздражение внутри все росли. «А ты хотел, чтобы он на рубль наездил и с пятерки сдачи не брал?» Криво усмехнувшись, спросил я. Прогромыхала под колесами разбитая мостовая Железноводской. Потом мелькнули тусклые фонари Уральской. Легко подкинул чуть горбатый мостик через Смоленку. «Я ничего не хотел, в гробу я их всех видел. Хочешь ехать на такси? Нечего жаться за полтинник. Вон, автобусов много, за пятак довезут». Снова переходя на визг, сказал он. «Нет, эта обезьяна очаровывала своей откровенной тупой алчностью и убеждением, что люди жестоко несправедливы, не присылая ему в подарок свои трешки и рубли». «Нет, мастер, так в такси не работают. Вот ты с самого начала, не успел я сесть, нагрубил. Город знаешь плохо. Что ж ты думаешь, такой пассажир будет пылать к тебе любовью?» Я и сам удивился своим пасторским интонациям, усмехнулся и добавил: «В такси зарабатывают не колесами. Тут обаяние нужно, угодливость. А если этого нет, то лучше на МАЗ с прицепом пойти. Там верный заработок, если холка крепкая». Машина уже миновала узкую восьмую линию и, громыхая, свернула налево к университетской набережной. «Что ты меня учишь?» — взвизгнул он. «В гробу я видал таких учителей. Сейчас остановлюсь и вытолкаю. Пехом будешь шлепать». Я смотрел на желвакастое лицо с широкой переносицей и выступающим над бровными дугами, на эти плоские губы, в складке которых навеки закалела неутолимая хамская алчность. И что-то жуткое ширилось и густело во мне, как ночная душегубская мгла. И стало больно, очень больно, потому что в этой роже чучело из старой мешковины, не слишком плотно набитой опилками, я, как в зеркале, увидел свое лицо. В привычной обстановке салона легковой машины мне стало вдруг душно и тяжко. Этот снабженный колесами нищеброд, этот убогий мародер с городской улицы в сущности ничем не отличался от меня. Он — это был я. Я — это был он. Он тоже был князь, утром и вечером. Что с того, что я казался благопристойнее с виду? Его бесстыдное, неприкрытое и убогое хамство разоблачало хамство лощеное, оправленное в рамку приличий и красивых слов. Мое хамство. Только этот орангутанг даже не представлял, с кем он имеет дело, не знал, что рядом с ним более опасный и хищный зверь. Ему и в страшном сне не могло присниться то, что привиделось мне в мутном от грязи боковом стекле. Я увидел его лицо —